Они шли через старый город. В южной стороне сверкали золотые статуи на крыше восстановленного храма. А что творится в Иерусалимском храме мира? Мерзость в нем творится, вот что. Сидит на троне, обмотанный листовым золотом истукан, перед которым день и ночь жгут на огромных открытых печах жертвенные подношения, животных и даже трупы. Должно быть жуткое зрелище, противное, но лучше отложим этот разговор. Перейдем к Кедрон, окажемся в безопасности, там поговорим. Кедрон? Название как будто знакомое, я могла читать о нем в Библии. Да, это пролив, который образовался из потока Кедрон и отделил святую Масличную гору от острова Иерусалим. Пройдя сквозь древние ворота, они прошли мимо арабского кладбища, спустились еще ниже и пошли по берегу Кедрона. Сразу за проливом в небо широким столбом поднимался золотистый туман. Ты ничего за проливом не видишь, Женя? Почему не вижу? Вижу золотистый туман, а в нем гористый остров с деревьями и домами. Вижу золотые церковные купола. В самом деле, у тебя чисто христианское зрение, Дженни. Даже я вижу только туман, хотя я и живу как раз на этом самом острове. А что это за волшебный остров такой? Одно из святых мест, недоступных антихристам. В самом городе это в первую очередь храм Воскресения Господня. А вот тот луч света, который ты видишь сразу за Кедроном, — это усыпальница Божией Матери. Ну и наша Елеонская гора, откуда по преданию вознесся Иисус Христос и куда Он должен вернуться. Как бы мне хотелось жить в таком месте. — Тетя Дженни! — громко и весело сказал Антон, державший теперь Патти в поводу. — А вы живете теперь с нами на острове Елеоне? — Антон! — строго сказала Мира. — Разве можно кричать об этом на всю улицу? Больше ты со мной в город не пойдешь. — Пожалуйста, у нас на горе гораздо интереснее. — Зачем же так просился пойти со мной в город? — Смешная ты, мама. Ты что, не понимаешь, чтобы тебя охранять? — Ах, вот как. Ну, спасибо тебе, дорогой сын. — Мира, а как же мы пойдем на ваш остров? Можно было переплыть на Мерлине, но он у меня стоит совсем в другом месте. — «Никаких проблем!» — завопил Антон. «Мы сейчас пойдем по воде, как мамина Кассандра!» «Нет, больше ты охранять меня не будешь, это уж точно, Антон!» «Все, молчу, мама, молчу!» «Мира, — Антон говорит, — о Сандре?» «Ну да!» — поторопился ответить Антон. «Мамина подруга Сандра ходила по воде сначала на мобиле, а потом на лошади, она мне рассказывала!» «Да угомони же ты, Антон! С тобой сегодня никакого сладу! Это он так на нового человека реагирует!» Но Антон и вправду говорит про Сандру, про ее приключения с макаронами. Он страшно любит про это слушать. Ты знаешь, Мира, а ведь мы с Сандрой знакомы еще по реальности. Встречались в Камелоте? Да, замок короля Артура. Это было так давно. Она что, и об этом тебе успела рассказать? Дженни, мы с Сандрой вместе отбывали каторгу на острове Белом. И у нас была масса времени, чтобы рассказывать друг другу о нашей жизни до ареста во всех подробностях. О, Господи! Я только сейчас поняла. Так твой Ланселот — это сэр Ланселот Озерный? Да. А ты знаешь, кем была я в той реальности? Какой-нибудь принцессой, конечно. Бери повыше. Принцессой была Сандра, а я была самим королем Артуром. Класс! — завопил Антон. Вы мне про это расскажете, тетя Дженни? Ты замолчишь, наконец, потомок. Ты нам совсем не даешь поговорить. Дженни тебе потом все расскажет. Вот со взрослыми всегда так, — проворчал Антон. Все на потом. Это вы самые настоящие потомки. Я уж лучше спать и буду общаться. И правильно сделаешь. Они подошли к берегу. В одном месте туман приближался к самому Кедрону и лежал на поверхности залива большим золотым облаком. Нам сюда, — сказала Мира, и первой вошла прямо в туман. По воде им идти не пришлось, это Антон несколько преувеличил. Прямо на воде лежал неширокий деревянный мост, и по нему они благополучно перешли к подножью Елеонской горы и вышли из тумана. Мира объяснила, что для нехристиан мост этот невидим. Перейдя мост, Дженни убедилась, что остров Елеон — это тот самый гористый островок, с которым они с Ланселотом подходили.